Глава 6. Хаос против хаоса. Цена последствия. Мгновение. Классная комната. Мы с Титусом Эндером дрожим от сырости и холода, сидя за столами из черного дерева, покрытыми пометками и рисунками, оставленными до нас тысячами учеников. Шел только 18-й день нашего начального обучения в качестве младших дознавателей. Инквизитор Хапшант влетел в комнату словно ураган, хлопнул дверью, бросил стопку гримуаров на кафедру, отчего мы оба подскочили, и провозгласил: «Служитель Инквизиции, делающий хаос своим инструментом в борьбе с хаосом, больший враг человечества, чем сам хаос. Ведь последний знает границы собственного зла и принимает их. А служитель Инквизиции, применяющий хаос, обманывает себя, отрицает правду и в своем заблуждении насылает проклятие на всех нас». Там, на берегу озера, я не обманывал себя. Я понимал, в какую отчаянно рискованную игру вступаю. Ныне покойный Коммодус Вок как-то сказал мне. Я перефразирую его изречение, поскольку не записал дословно: «Идея «познай своего врага» — самая великая ложь, какая только возможна. Никогда не поддавайся ей. Радикальный путь имеет свои соблазны. И признаю, я сам не раз подвергался искушению. Но путь этот переполнен ложью. Как только ты обращаешься к варпу за ответами, за знаниями, которые сможешь использовать против извечного врага, ты начинаешь пользоваться хаосом, начинаешь исповедовать его. И ты ведь знаешь, Эйзенхорн, что случается с исповедующими хаос? За ними приходит Инквизиция». Тогда на Миквуле я почувствовал уверенность, что могу отделить правду от лжи. Вок просто неверно определил границу. Однажды во время ночной попойки, за игрой в регицит по главианским правилам, Мидас Бетанкор сказал: «Почему они делают это? Я имею в виду радикалов. Неужели они не понимают, что даже приближение к варпу равносильно самоубийству?» С рунным посохом в руках, на промерзшем острове Дюрера, я осознал, что это не самоубийство. Все иначе. Кладбищенской часовне на Кадии Годвин Фишек как-то предупредил меня, чтобы я держался подальше от радикалов. «Поверь мне, Эйзенхорн, если бы я решил, что ты собираешься так поступить, то сам пристрелил бы тебя». Все не так просто. Прокляни меня, император, но все не так просто. Я подумал о Квиксусе, блестящем человеке, авторитетном служителе Империума, который заморал себя предательством, потому что пытался понять всю ту грязь, с которой боролся. Я объявил его еретиком и собственноручно казнил. Я понимал всю степень опасности. Круар Вульт с грохотом шагал ко мне. Я произнес последние слова заклинания и отправил свое сознание в варп. Не в клокочущее небытие памяти Титана, а в истинный варп. Направляемый рунным посохом и защищенный ритуальными молитвами, я влился в бездонную темную бездну. Пройдя сквозь материю космоса, я достиг далекой Гудрун, миновав целый субсектор, и устремился к поместью на гостеприимном мысе. Я пробрался к потайной подземной темнице, защищенной варп-блокираторами и пустотными щитами, запертой на 13 замков. Только мне были известны коды доступа, поскольку я сам установил их. Он лежал, скорчившись на полу, опутанный цепями. Я разбудил его и освободил. Очнувшись, я почувствовал, как рунный посох задергался в моих руках, когда по нему потекла энергия освобожденного демона. Я изо всех сил старался удержать над ним контроль и вложить в него свою волю. Наконец, порабощенный демон явился из навершия посоха. Казалось, взошло крошечное солнце, осветившее мрачный берег. Позади титана простерлась длинная тень. «Черубаэль», — прошептал я. «Да». «Убей его». Послышался резкий треск. Молния разорвала свинцовые тучи. Неистовый шторм, неожиданно разразившийся над озером, закружил небеса и обрушил на землю сильнейший ливень, сопровождаемый ураганным ветром и чудовищными электрическими разрядами. Наводящая ужас белая тварь двигалась так быстро, что человеческий глаз мог зафиксировать только размытое пятно. Оно отделилось от посоха и понеслось прямо к черному корпусу Круар-Вульта. Титан застыл, подняв одну ногу, и задрожал всем телом. Он успел вскинуть огромные руки, но в то же мгновение хромированный череп пошел трещинами и разлетелся, взорвавшись изнутри болезненно зеленым светом. Круар-Вульт закачался. Ливень листал по скрежещущему корпусу. Нестерпимо яркая вспышка озарила берег озера и старую базу СПО. Титан, древний враг человечества, взорвался, превратившись в сферу яростно-белого пламени. Огонь поглотил его голову, тело и руки. Ноги, одна из которых все еще была поднята над землей, содрогнулись и завалились на бок, погребая под собой остатки главной антенны базы. Круар-Вульт был мертв. Фейт Туринг был мертв. Меня отбросило взрывной волной, и я потерял сознание. А это означало, что Черубаэль свободен. Тогда он мог ускользнуть достаточно глубоко в миазмы варпа, чтобы навсегда уйти от меня. Даже если бы я потратил остаток своей жизни, чтобы призвать его обратно. Теперь он все знал обо мне и о моих трюках. Его побег дорого обошелся бы Империуму. Но он не сделал этого. Демона переполняла злоба. Он вернулся, чтобы убить меня. Очнувшись, я немедленно осознал, что Черубаэль освободился. Я лежал на берегу озера. В небе все еще хмурились грозовые тучи, а всполохи молний образовывали вокруг горных пиков потрескивающие золотые короны. Дождь барабанил по обломкам Круар-Вульта. От остывающего металла поднимался пар. Я почувствовал легкое покалывание на коже. Демон все еще находился где-то поблизости. Я совершил немыслимое, и теперь должен исправить это. Черубаэля необходимо было снова связать. Нельзя позволить ему оставаться на свободе. Я подобрал рунный посох. Дождь смыл застывшую кровь с его прочной, отполированной рукояти. Крепко сжав древко, я обнажил ожесточающую. Клинок задрожал, почуяв в воздухе присутствие демона. «Милосердный император, свято будь правление твое, ярок будь свет твой предвечный, снизойди до раба твоего в час нужды». «Тебе это не поможет», — произнес голос. Я огляделся вокруг, но не нашел никаких признаков присутствия демон-хоста. «Ярок будь, свет твой предвечный, снизойди до раба твоего в час нужды, дабы мог я и дальше служить тебе, владыка великий, и очищать владения твои. Не сработает, Грегор. Благословение Терры — это только слова. Только слова. И дальше служить тебе, владыка великий, и очищать владения твои, вытворяя прочь демонов и оборотней варпа. Но у меня для тебя найдется кое-что получше слов. Я любил тебя, Грегор. Я восхищался силой твоего духа. Я многое сделал для тебя. Я не раз спасал тебя. Подумай об этом. И все ради того, чтобы ты уважал наш союз и отпустил меня. А что сделал ты? Ты обманул меня. Заманил в ловушку. Использовал меня. Волны слов эхом раскатывались вокруг меня. Но как я ни старался, мне не удавалось увидеть демона. Голос звучал в моей голове. Я изо всех сил старался не прерывать благословение Терры, не потерять смысла молитвы. Мне хотелось ответить на возмутительное заявление демон Хоста. Это он обманул меня. Между нами не было никакого союза. Это он использовал меня, чтобы добиться освобождения от порабощающих чар, которыми его опутал Квиксус. Но я не рискнул прерваться и сосредоточился на молитве. Ожесточающее дрожало от рукояти до кончика клинка, резонируя с ментальным напряжением, бурлившим вокруг. «Снизойди до раба твоего в час нужды, дабы мог я и дальше служить тебе, владыка великий». Над озером вспыхнула звезда. Туманное белое кольцо вокруг мерцающей бриллиантовым блеском точки. Дрожа словно лист на ветру, она закружилась, спускаясь ко мне, и приземлилась на расстоянии нескольких метров. Галька под ней превращалась в стекло. Свет оказался таким ярким, что на него едва можно было смотреть. Черубаэль парил в центре ореола ослепительного сияния. Теперь он пребывал в самой своей смертоносной, нематериальной форме. Демонический дух, чистый и ногой, освобожденный от плотского вместилища. За светом мне не удавалось разобрать никаких деталей. Да, по правде говоря, у меня и не было ни малейшего желания разглядывать истинную форму демона. Он даже не имел человеческих очертаний. Мне всегда казалось, что белый цвет должен символизировать чистоту и, кроме того, целомудренность, благородство и добро. Но эта белизна была невыразимо злой и пугающей. Чистоту сменила грязь. «Свято будь правление твое! Ярок будь свет твой предвечный!» «Замолчи, Грегор, замолчи! Я хочу услышать твой предсмертный стон!» Я понимал, что мое оружие, посох и меч, бесполезно против демон-хоста. Черубаэль не обладал физическим телом, которое можно было уничтожить. Но эти предметы оказывали сильную ментальную поддержку. Как-то раз мне удалось изгнать Черубаэля с помощью посоха. И как я могу предположить, уничтожить его демонического сородича Профанити. Но тогда мое сознание пребывало в лучшей форме. А ведь псионическое оружие действенно ровно настолько, насколько сильна направляющая его воля. Черубаэль знал, что я утомлен и измотан. К тому же он старался воздействовать на меня, усиливая мою скорбь по погибшим. Биквин, Медея, Эмос, Расси, Хаар. Он хотел, чтобы я думал о потере близких друзей и слабел от горя. Но он сам обессилел, израсходовав неимоверное количество энергии на то, чтобы повергнуть Титана. Пятно света рванулось вперед. Демон-хост сделал пробный выпад. Я взмахнул ожесточающий, чтобы отбить его. Почувствовал, как электрический разряд пробежал по моей руке. Свет нахлынул снова. Но я заставил его отступить с разворота, ударив посохом. Он кружил предо мной, а я раз за разом жалил его посохом. Чарубаэль знал, сражение со мной может оказаться опасным. Если, конечно, он собирался сражаться. Я ринулся в атаку, выставив перед собой ожесточающую. Чарубаэль блокировал удар сверкающей полосой энергии, а затем импульс бледного сияния оторвал меня от земли и подбросил в воздух. Меня сильно тряхнуло и швырнуло на камни. Однако я быстро вскочил на ноги, лихорадочно вспоминая все, чему на протяжении всех этих лет меня обучали Гарлан Нейл, Карас Вол, Мидас, Мидея, Арианра Тесс Вейдер. Ослепительно яркий демон несся прямо на меня. Со стороны могло показаться, что я сражаюсь со звездой. Мне удалось поразить его навершием посоха и отпрыгнуть. Я пробежал под дымящейся аркой ног поверженного Круар Вульта, направляясь обратно к станции по крутому прибрежному склону. Со свистом, разрезая воздух, Чарубаэль устремился за мной. Петляя то вправо, то влево, я попытался обмануть преследователя, но демон не отставал и вскоре настиг меня. Ожесточающая сошлась со световым клинком Чарубаэля. Затем светящаяся дуга метнулась вниз. Мне пришлось ухватиться за посох и подпрыгнуть, пропуская ее под собой. Чарубаэль рассмеялся. Его мерзкий смех сопровождал меня и тогда, когда я помчался между двумя бараками. Демоническая звезда гналась за мной, и ментальная сила расшвыривала камни и металлические обломки, попадавшиеся на ее пути. Ужасающий скрип и грохот чуть не оглушили меня. И тут я увидел, что стены зданий сближаются прямо предо мной. Оторвав дома от фундаментов, Чарубаэль собирался ударить их друг от друга, зажав меня посередине. Вскинув ожесточающую, я пропорол стену одного из зданий и прыгнул внутрь, прежде чем блочные строения столкнулись. В свою очередь, Чарубаэль прожег стену из прессованного волокна. Он был уверен, что вот-вот доберется до меня, но не ожидал стремительной контратаки. Серия ударов клинком и посохом заставила его отступить, но и только. Мои ментальные силы были на исходе. Оставался только один выход — снова подчинить его. Но как? Тогда я даже не понял, откуда появился дроник. Полагаю, или по крайней мере пытаюсь цепляться за эту мысль ради сохранения рассудка, что в час нужды император приходит на помощь своим верным слугам. Пусть даже таким странным способом. Дроник, старый, безумный дроник, следил за ужасными событиями этого дня из какого-то укрытия и теперь выбрался. Вероятно, потому что пришел к чудовищно ошибочному заключению. Он видел, как демон в ореоле белого свечения уничтожил Титана. Поэтому священник счел белый свет другом, который победил врага. Мощное, чисто белое сияние было для него воплощением самого императора, вернувшегося, чтобы спасти его. Старик с криками выбежал из тени, восхваляя императора, вознося ему жалобы и благодарности. Изможденный, одетый в грязное тряпье, дроник не представлял для демона никакой опасности. За исключением разве что одной вещи. Для восхваления императора он прихватил из часовни аквиллу, которую и нес теперь перед собой. Чарубаэль взвыл и подался назад. Огненная вспышка закувыркалась в грязном проходе между домами, словно перекати поле. Озадаченный дроник побежал следом, распевая в честь императора молебны, которые, должно быть, загоняли священные гвозди в гнилую душу Чарубаэля. Внезапное появление безумного старика подарило мне желанную передышку. Я огляделся. Решение нужно было принимать быстро. Вервиук был еще жив. Его окровавленное тело представляло собой бесформенную груду обугленной плоти, в которой едва теплилась душа. Одежда и волосы сгорели практически полностью еще при взрыве катера. Я ненавидел Бастиана за все, что он натворил, но теперь почувствовал жалость. Его грустные глаза, казалось, засветились, когда он заметил мое приближение. Юноша протянул изуродованную руку. Молодой инквизитор думал, что я пришел помочь ему. Сразу признаюсь, мне ненавистно то, что я сделал. И мое презрение к Вервюку не извиняет меня. Он был идиозным мерзавцем, обошедшимся мне баснословно дорого. Но он оставался служителем инквизиции. И, проклятие, он доверял мне. У меня не было другого выхода. Я сделал правильный выбор. Мне пришлось освободить Черубаэля, потому что Круар Вульта необходимо было остановить. Ради блага всего человечества. Теперь необходимо было остановить Черубаэля. Я был вынужден принять столь жесткое решение. Я знаю, что заплачу за это. В свое время. В следующей жизни, когда предстану перед Золотым Троном. Я опустился возле него на колени. Бастиан следил за мной грустным взглядом. О, этот проклятый, тоскливый щенячий взгляд. Господин. Бастиан, скажи, ты и в самом деле верный слуга императора? Я... Да. И готов служить ему? До самого конца. Готов, наставник. И ты в самом деле чист? Глупый вопрос. Проклятая чистота Вервиука и привела ко всем его ошибкам. А пуританское благочестие в первую очередь сделало его обузой. Но он был чист. Настолько, насколько может быть чист человек. Я положил руку ему на грудь и, смочив пальцы в крови, нанес кое-какие руны на его лоб, лицо, шею и на область сердца. Едва слышно бормоча проклятие из Малус Кадициум. Что вы делаете? Вздрогнул он. Чертовы вопросы, даже теперь. То, что должно быть сделано. Ты послужишь императору, Бастиан. Раздался крик. Я увидел перепуганного дроника, бегущего к озеру. Его руки были охвачены огнем. С них капал расплавленный металл. Черубаэль наконец нашел в себе силы уничтожить Аквиллу. Бедный старик бросился в ледяное озеро. Вода зашипела и пошла паром вокруг его изувеченных рук. Смертоносная звезда Черубаэля неслась ко мне вдоль берега. «Прости меня, Вервюк», — сказал я. «Конечно, наставник», — пробормотал он. «Но за что?» — внезапно добавил обреченный юноша. Проревев летанию подчинения и заклятие заточения, я повернулся к Черубаэлю, поднимая сверкающей мощью рунный посох. «Ин сервитутем абдуко, навеки заключаю тебя в носители сем». «Что, черт возьми, здесь произошло?» Фишек поспешил ко мне с оружием наперевес. «Все и ничего. Все закончилось, Годвин». «Но что это?» — спросил он. Рядом со мной, в нескольких сантиметрах от земли, парил демон Хост. Из своего пояса я сделал поводок, который накинул на обожженное, раздутое горло Вервиука. Я заманил в ловушку демона, Годвин. Он связан и теперь не может причинить нам вреда. Но Вервюк погиб. Мы должны почтить его память. Он отдал свою жизнь за императора. Фишек настороженно посмотрел на меня. Откуда ты знаешь, как связать демона, Эйзенхорн? Научился. Инквизитору положено знать подобные вещи. Фишек отступил назад. Но Вервиук, произнес Годвин, он ведь был уже мертв, когда ты воспользовался его телом. Я не ответил. Над озером заходили на посадку 3 челнока. Наконец прибыло подкрепление, вызванное Елизаветой.